Хорошо бы еще иногда появляться в ботфортах с раструбами, фантазировал Железноградов. Но ботфорты с раструбами Юнгшиллер забраковал. Не надо. Зачем? Будут, пожалуй, смеяться. Пускай смеются. Мне что, наплевать? Разве от этого уменьшатся мои миллионы? Я плюю на всех с аэроплана. Я издеваюсь над всеми. А все-таки не надо. Итак, форма очень красивая, декоративная. Я заметил, с какой завистью смотрел на вас в Казанском соборе бразильский посланник. Разве заметили? — оживился консул-банкир. А другие... Другие заметили? Это хорошо, пускай завидуют. Во всем дипломатическом корпусе никто не может похвастаться таким мундиром. Я теперь член дипломатического корпуса. Меня будут приглашать на обеды в посольствах и миссиях. Воображаю, как лопнет от зависти этот Исерлис. Да и не только один Исерлис. Как у всякого выдающегося человека, у меня много недоброжелателей и врагов. Но подождите, скоро, очень скоро придет время, когда они будут лизать мои пятки, а я буду издеваться над всеми, как издеваюсь уже давно. Что про меня пишут в газетах, всякий вздор, повторяю, плевать с аэроплана. Пожелаю, будет собственная газета, и, если хотите, уже есть». Эти самые, которые смотрели на меня свысока, считая меня каким-то проходимцем, без роду, без племени, хотя, как я уже вам докладывал, мы сербского происхождения. Вы не любите сербов, а я люблю, и фамилия наша была Железновац. Повторяю, те самые лижут мне руки, искательно смотрят в глаза и живут подачками, которые я им вышвыриваю. Да что говорить... — махнул рукой Михаил Григорьевич. — Давайте лучше о делах. — О делах? Извольте. — Кстати, есть очень крупное. Я имел вас в виду. И не заговори вы сами, я уже заинтригован. При слове «дело» я точно старая кавалерийская лошадь, при звуке трубных сигналов поднимаю хвост. Ну-ну. Взгляды их встретились. Юнгшиллер покосился на дверь башни, улыбнулся плутовато. И молвил тихо: «Вот что, дорогой господин Железноградов, нужно колоссальное количество, если можно, миллион пудов стали». «Кому нужно?» «Одной нейтральной державе». «Нельзя ли точнее, милый Юнгшиллер?» «Ну, хотите точнее, извольте, Швеции». «Такая маленькая страна и так много требует стали? Удивительная прожорливость!» «Однако факт остается фактом». Михаил Григорьевич прищурился. «Вы держите меня, кажется, за большого дурака? Послушайте, ведь мы же авгуры, зачем нам друг перед другом закрываться фиговым листочком? Швеция? Швеция так Швеция. Какое мне дело? Важно заработать». На этой комбинации заработать кругленькие пятиметти, сделал Михаил Григорьевич характерное движение пальцами. Это все? Нет, не все. Швеция еще в чем-нибудь нуждается. Вы угадали. Ей надо около 200 тысяч лошадей. Сюда приехали оттуда ливеранты от военного министерства. Предлагают... По 800 рублей за голову. А так как среднюю ремонтную лошадь мы сумели бы получить за 300 рублей, таким образом 1500 наживаем на каждой голове. Это неплохо. Это совсем-таки неплохо, поспешил согласиться Железноградов. Но только вот что странно. Я человек глубоко штатский и в военном деле ничего не понимаю, но разве в Швеции... Такое большое число кавалерии, несколько дивизий, и потом Швеция, кажется, мобилизуется. А не кажется ли вам, господин Юнгшиллер, что Германия потеряла почти всю свою кавалерию на Западном фронте? Разве потеряла? Неестественно удивился Юнгшиллер. Вот вам и разве. Но не будем ходить вокруг да около. Деньги не пахнут, ближе к делу. Вся эта